Через два дня, в пятницу, корреспонденту К позвонил в редакцию «Неизвестный», представился коллегой-журналистом, работающим для скандинавских информационных агентств, и попросил о встрече. Он сказал, что есть деловое предложение, которое может заинтересовать К. Звонок был из уличного таксофона в городе Железнодорожной Московской области. Голос звонившего был сразу идентифицирован как голос интересующего нас объекта, но удаленность телефона-автомата и непродолжительность разговора не давали оперативной группе возможности перехватить объект во время звонка. Журналистка ответил, что готов обсудить предложение, если оно действительно деловое и серьезное, и назначил встречу в редакции в понедельник, объяснив, что не может встретиться раньше, так как в субботу утром уезжает с семьей на все выходные на дачу. Звонивший уточнил время встречи, 14 часов, поблагодарил и повесил трубку. «Мы усомнились в том, что объект наблюдения рискнет появиться в редакции. Более вероятно, что он попытается конфиденциально встретиться с К в любом другом месте, по дороге К на работу или с работы, по пути на дачу или на самой даче». Как было установлено, дача К, стандартный сборно-щитовой домик с мансардой, находилась на садово-огородном участке неподалеку от поселка Вялки в 35 километрах от Москвы по Егорьевскому шоссе. Добраться до нее можно было электричкой или на машине. Не было сомнений, что К поедет на своей новой Ниве. Учитывая, что он возьмет с собой жену и 8-летнего сына, вероятность встречи К с объектом внимания на шоссе была небольшой. Поэтому наше основное внимание было обращено на дачу, где за ночь с пятницы на субботу удалось установить необходимое оборудование. В распоряжении руководителя опергруппы были выделены самые опытные сотрудники, приданы технические средства в их числе приборы ночного видения и установка для лазерного прослушивания. Ни в пятницу вечером, ни в субботу утром не было зафиксировано никаких попыток объекта войти в контакт с К. Не было их ни в субботу, ни в воскресенье. Работа службы наружного наблюдения сильно затруднялась тем, что на свои садово-огородные участки в Вялках приехали сотни владельцев дач и члены их семей, чтобы в погожие весенние дни привести в порядок свои шестисоточные делянки. От дома к дому постоянно ходили соседи, обменивались новостями и советами, одалживали инструменты и садово-огородный инвентарь. В воскресенье, около 16 часов, к участку К подошел человек примерно 40 лет, одетый так же, как все, отслуживший свой век спортивный костюм. Извинившись, незнакомец сказал, что ему очень нравится дача К и попросил разрешения осмотреть ее внутреннее устройство, чтобы использовать опыт соседа при строительстве своего коттеджика. К охотно откликнулся на просьбу и пригласил соседя в дом. Один из сотрудников наружки, следивших за К под видом геодезистов, размечающих новые участки и объездную дорогу, опознал в подошедшем к К человеке объект наблюдения. Часть вторая. Не отрывая взгляда от листов досье, полковник Голубков вытряхнул из пачки сигарету «Космос», потянулся за зажигалкой, но тут же спохватился и вопросительно посмотрел на Нифонтова, который уступил Голубкову свое место за большим письменным столом. Сам он расхаживал по ковровой дорожке вдоль длинного, человек на 20, стола для совещаний. «Да кури, кури!» — раздраженно бросил Нифонтов. «И мне, пожалуйста, дай». «Ты же бросил», — напомнил Голубков. «Тут бросишь». Нифонтов закурил и через плечо Голубкова заглянул в досье. Посоветовал: расшифровку разговора на даче сейчас прочитай. Она в приложении. Остальные потом изучишь, а эту сейчас». Давненько уже не видел Голубков своего начальника в таком раздраженно-взвинченном состоянии. Они работали вместе уже почти 3 года. Хорошо понимали друг друга и едва ли не с первых месяцев перешли на «ты», хотя и называли друг друга по имени-отчеству. Нифонтов никогда не раздражался по пустякам и старался без крайней нужды не отвлекать сотрудников управления от порученных им дел. А тут вдруг срочно вызвал, усадил в свое кресло, сунул этот досье и заставил немедленно в своем присутствии прочитать. Содержание аналитической записки было важным, но все же, по мнению полковника Голубкова, не настолько, чтобы генерал-лейтенант бегал по своему кабинету, как какой-нибудь неврастенник. Но Голубков не стал возражать. Он отыскал в приложении к аналитической записке нужный листок. В вводной, как обычно, было отмечено число, месяц и время записи и обозначены участники разговора.